Глава 15. Я быстро прикрываюсь. Надеюсь, что слуги не видели, как низко пала их хозяйка. Макентайр, отлученный от созерцания моих прелестей, молниеносно рвется вперед. Добравшись до скрюченного на каменном полу милорда, он сгребает за ворот рубашки Райтона, ставя того на ноги. Бить лежачего не позволяет благородство. А вот я бы с удовольствием пнула тяжелым ботинком блондинчика под ребра, а еще лучше по бубенчикам. Вот сдались они мне. Но размажить их хочется нестерпимо. «Ты что творишь, мразь?» — ревет Мэтью Макентайр. «Да я тебя сейчас на куски порву». Он замахивается и мощным ударом в аристократичную челюсть отбрасывает милорда к стене. Райтон поднимается, из носа капает кровь, заливая рубашку. Маленькая искра жалости вспыхивает в моей душе, но я давлю ее, пока она не разрослась до огромного пожара, когда я начну защищать обесчестившего меня красавчика. Ну, почти обесчестившего. Пытался же? Пытался. Значит, попытка засчитана. Только вот интересно, как это лорд вовремя оказался в моей комнате? Чудеса, да и только. «Какое твое дело?» — огрызается Райтон, размазывая кровь по лицу. «Пришел свечку держать». Лорд Макентайр бьет резко, не замахиваясь, целясь прямо в челюсть. Вот только милорд ловко уклоняется. На лице его расплывается наглая улыбочка. «Как же мне хочется вмазать полощенной физиономией, стирая эту улыбку навсегда». Между прочим, леди сама хотела, а я, как благородный человек, не привык отказывать даме. Ехидно ухмыляясь и брызгая ядом, произносит Райтон. «Каков мерзавец! Убила бы, сволочь! Но я леди, мне нельзя. Надеюсь, что у лорда Макентайра свои личные счеты с этим растлителем честных вдов». «Да как вы смеете, негодяй!» Не выдерживаю я и, подлетая к милорду, отвешиваю ему увесистую пощечину, разбив губу. «Что произошло, леди Макхью?» — обеспокоенно спрашивает соседский лорд. Поплотнее укутываюсь в одеяло, стоять на каменном полу босыми ногами — то еще испытание. Только сейчас я ощущаю, что продрогла до костей. Ёжусь под снисходительным взглядом Райтона. «К счастью, благодаря вашему вмешательству ничего непоправимого не произошло, достопочтимый лорд». Как можно вежливее отвечаю я, стараясь не смотреть в сторону милорда. «А я предупреждала вас, леди», — встревает испуганная Молли. «Что нечего тащить в замок всяких проходимцев? Откуда вы знаете, на что он способен? Вот и проявил свою гнилую душонку». На Молли милорд даже не смотрит, словно и не слышит ее слов. Он поднимает голову, чтобы кровь из носа не капала на пол моей спальни. Весьма любезно с его стороны облегчить работу служанкам. Я протягиваю ему платок, который вытаскиваю из отворот рукава лорда Макентайра. Мужчины меряют друг друга враждебными взглядами, а я весьма далека от предположения, что ненавидят они друг друга из-за ревности ко мне. Нет, здесь что-то большее. «Нет, леди Катриона, ваш гость не проходимец». Тоном, будто он готов раскрыть личность Райтона, произносит сосед. «Заткнись», — угрожающе рычит милорд. «Не твое дело, мы сами разберемся». Сжав кулаки, Макентайр надвигается на Райтона. «Видел я уже, как ты разбираешься», — свирепо произносит сосед. «Задурил беззащитной женщине голову». «Ты полегче на поворотах, а то так и без языка можно остаться», — перебивает милорд. Макентайр вместо ответа бьет ему в челюсть. Райтон падает мне под ноги. Я, завизжав, нагло пользуюсь подвернувшейся мне возможностью и забираюсь на кровать. «Боже, как хорошо, тепло!» Я укутываю ноги одеялом, пытаясь согреться. Попросить бы их обоих на выход, а самой завалиться спать. Но дело касается моей чести, и как-то неудобно выставлять за дверь соседа. «Молли», — шепчу я, — «затопи камин, пожалуйста». «Я бы и рада, да дров не осталось совсем», — говорит служанка. «Могу принести горячие камни из кухни, чтобы согреть постель». Я с благодарностью киваю. Жутко замерзла. Леди, применив магию, лишилась сил. Я помог ей добраться до постели. «Не оправдывается, а безучастно, как сторонний свидетель», — говорит милорд Райтон. «Если вы знакомы с магическим истощением, то должны знать, что два самых действенных способа восполнить резерв — сон и физическая близость». «Как заливает, гаденыш!» — шипит на милорда неизвестно откуда взявшийся друид. Райтон пытается пнуть кота, а сосед берет его на руки, спасая от милорда. Кот ластится к нему, вызывая у меня кучу вопросов. «Выстави их обоих за дверь», — приказывает мне друид. «Мной вертят все, кому не лень, даже котяра. Как низко я пала». «Я не верю вам, милорд», — гневно произносит лорд Макентайр. «Тем не менее, лорд Макентайр, я вам очень благодарна за своевременное вмешательство. Но не могли бы вы убрать из спальни моего гостя? Жалобным голосом прошу я его. Я еле держусь, еще немного и упаду в обморок. «Да, конечно, миледи», — склоняет он голову и указывает милорду на выход. Райтон бросает на меня свирепый взгляд, но повинуется, и, наконец-то, я остаюсь наедине сама с собой. Если не брать в расчет ближайшего друида. «Ты что творишь? Ты в своем уме?» Отчитывает меня, как девчонку, кот. «Кот! Куда катится моя жизнь? Он мне что, ежедневные планы составлять будет? Или удовольствуется квартальными?» «Он едва не взял тебя под свой контроль. В глаза смотри!» Приказывает кот, и я подчиняюсь. «В следующий раз думай, с кем в постель ложишься». «А я не думала...» «Вот это как раз и неудивительно!» Издевается друид. «Тебе мозг для чего дан? Чтобы в голове сквозняков не было?» «А вот сейчас обидно было», — зло отвечаю я. «А мне обидно было, когда я едва успел тебя спасти», — огрызается кот.